Глава 28. Великая тайна. Горка блестящего свечного сала натекла на столе между нами. Талое сало, зловонное, как освежеванная туша. Я откинулся назад, сложил руки точно в молитве, уперевшись большими пальцами в подбородок, и задумался. В каком случае казнь превращается в убийство? Ответ. Когда ее целесообразность не обусловлена правосудием, когда нити и пряди закона растягиваются и сплетаются так, чтобы приговорить к смерти. Помыслите сами. Был ли виновен король Генрих в убийстве Анны Болейн и Екатерины Говард? Это великая тайна. Законы людей, предъявленные как законы Господа Бога, скорее только орудие в ловких руках власть имущих. «Для вас будет хуже, сударыня», — тихо произнес я, — «если узнают, что вы говорите подобные вещи». «Я редко говорю такое, разве что в присутствии кого-то, кому могу доверять». Она заколебалась, как своему сроднику. Во мне зажегся огонек, крошечный и странный, как светлячок. «Миссис Бурроу и я...» «Родство может проявляться по-разному. Когда я училась в Бате, то прочла некоторые из ваших работ. Потом встречала разных людей, которые знали вас по Левену, где, говорят, вы читали бесплатные лекции. У меня сложилось мнение, что знание и дух для вас одно и то же. А еще...» Она снова замешкалась, скручивая себе пальцы. «Еще я знаю, что однажды к вам приблизилась смерть. Пострашнее, чем смерть моей матери». «Нас нельзя сравнивать», — тихо возразил я. «Потому что со мной ничего не случилось». Я дал ей понять, что Монгер рассказал мне о суде и казни Кейт Борроу, судя по всему, разделявшей мое любопытство о границах материального мира. Это ли подразумевала ее дочь под родством? Мне бы пришлось признать некоторое разочарование, будь это так. «Расскажите мне о Файке», — попросил я. «Почему после того, что он сделал с вашей матерью, он пытается уничтожить и вас?» «Здесь нет ничего загадочного. Он смотрит на меня и видит ее». «Хотите сказать, вы напоминаете ему о его поступке?» «Нет, нет!» Элеонора резко закачала головой, и пряди волос заскользили волнами по ее щекам. Он должен был бы испытывать угрызение совести, но ни чуточки не сожалеет о том, что сделал. Просто видит во мне еще одну образованную женщину с глазами Кейт Борроу. То есть угрозу. «Доктор Джон, я расскажу вам об этом человеке. Он был монахом аббатства перед его разгромом. Тогда-то ему и пожаловали эти земли и деньги, чтобы превратить их в угодье и отстроиться. Так он получил земли в наследство от дяди? От дяди? Землю пожаловали ему, клянусь, чем угодно. Кто? Кто дарит земли? Ее тело аж вздрогнуло. Кто у нас дарит земли? Миссис Борроу. Элеонора, поправила она, закидывая волосы. Нелл. Зовите меня Нелл, так короче и требует меньше времени, чтобы произнести. Нелл. Комната будто была наполнена энергией. Мои ладони покрылись влагой. И гром гремел теперь так часто, словно буря бушевала внутри гигантского военного барабана, хотя не так громко, как мое сердце и биение крови в жилах. «Доктор Джон!» Она посмотрела в мои глаза, и мне захотелось прошептать ей: «Джон! Просто Джон!» И я не смог. Это волнение ее волос, Боже милосердный! Я сложил руки на коленях. «Чтобы было понятнее, — сказала она, — вам надо знать, что большая часть имущества, что теперь принадлежит Файку, когда-то была собственностью аббатства. То есть земли, которые именем короля захватил Томас Кромвель, и которые потом отошли королю, чтобы он раздавал их, кому пожелает. Мы ходили по краю». «Отцу известно больше, чем мне», — ответила Элеонора. «Имение Медвелл стояло на границе монастырских земель и пустовало, а потом...» «В общем, в городе об этом знают лишь то, что через несколько лет после разгрома аббатства заброшенную ферму вдруг перестроили с большим размахом, и что обитателем дома был Эдмунд Файк, бывший монах, который потом стал сэром Эдмундом». «Об этом известно всем в городе?» «Да, все знают. Но что с того? Файк не только глаз закона. Многие склонны видеть в нем благодетеля. Урожаи плохи, но никто не голодает, как бывало после падения аббатства. Дело сейчас обстоит таким образом, что большая половина горожан усматривает в нем доброго соседа, или, по крайней мере, меньшее из возможных зол». Я кивнул знак согласия. «Мог бы назвать с десяток землевладельцев, как у нас, так и в Европе, которые покупали себе популярность, дабы загладить былые обиды». Напрашивался важный вопрос. «Почему же даритель земли отнесся с такой благосклонностью к бывшему монаху?» «Действительно, почему?» «Полагаете, ваша мать что-то знала об этом? Знала, какую услугу оказал Файк Кромвелю и толстяку Гарри, чтобы заслужить подобную милость?» Дурное предчувствие внезапно охватило меня, и я огляделся по сторонам. Поднялся с кровати и босыми ногами подошел к двери, приоткрыл ее и выглянул наружу. Затем вышел на лестницу и посмотрел вниз. Внутри лестничного колодца мерцал бледный свет, зажигаясь поочередно то у одной двери, то у другой, словно какие-то люди подавали друг другу сигналы, прикрывая светильники одеялами. Однако никого из людей я не увидел. Вернулся назад и затворил за собой дверь. В тот же миг снова ударил гром. Мне было неловко за свою ночную сорочку, я пожалел, что не был одет в платье. Снова натянув рубаху на голые колени, я сел на кровать, спрятался в тени и объявил: «Все спокойно, все спокойно под луной. Слава Богу!» Постепенно я привыкал к приятному ощущению взаимности, какого никогда прежде не испытывал вблизи женщины. Тем более, если учесть мрачную природу разговора, к которому мы подходили. «Так значит, гластонберийского аббата притащили на вершину холма, — сказал я, — и повесили перед разрушенной церковью. Топили и четвертовали, а потом один из его монахов становится богачом?» «Именно так», — подтвердила Элеонора. «В этом вся суть». Должно быть, еще сверкали молнии и грохотали громы, но на пару минут я будто забыл о них. «Вы не представляете, что тогда здесь творилось», — рассказывала Нелл Борроу. «Я была только ребенком, но память сохранила картины растущего страха и скорби. Сгорбленные фигуры людей в серых одеждах, опущенные глаза. Череп долго висел над входом в аббатство. Никто тогда не задавал вопросов, боясь лишиться и своей головы». Я погрузился в раздумья. взвесил все известные факты. Обвинения, выдвинутые против аббата Уайтинга, состояли в том, что он спрятал некоторые предметы перед приходом Кромвеля, включая и золотой кубок. Кроме того, у аббата нашли рукописи, обличавшие короля, порочащие короля. Кто нашел их? Кто мог сказать? И, скорее всего, чужаку узнать о подобных записках было бы намного-намного сложнее, чем своему. «Файк предал аббата», — заявил я. «Он совершил более страшную вещь, чем предательство». Монах сыграл главную роль в обвинении Уайтинга в воровстве и измене. Едва ли в этом стоило сомневаться. Ведь он получил в награду и землю, и деньги, и положение. Маленький кусочек от самого жирного в Англии монастырского пирога. Если только эта редкая, миловидная женщина не лгала. Или не сделалась жертвой заблуждения из-за собственного страшного горя. Боже мой, как не хотелось мне думать об этих возможностях. Однако наука выживания в этом мрачном мире учит принимать во внимание все вероятные версии, сколь бы болезненные они ни были. «Вполне закономерен вопрос», — продолжала Элеонора. «Зачем понадобилось убивать аббата?» «В назидание остальным». «Да? Кому? После стольких погромов?» Она была права. Аббатство в Гластонбери одним из последних отошло во владение короны. И монахи совсем не походили на армию мятежных клириков, выступление которых требовалось упредить с помощью устрашения. Показное убийство аббата с расчленением и публичной демонстрацией тела казалось бессмысленным, даже для своего времени. Значит, чтобы заставить его замолчать навсегда, а затем прикрыть преступление кровавым спектаклем. И снова возникает вопрос, зачем? И потом, хотя рассказ Нелл не позволял мне усомниться в причастности Файка к заговору против аббата Уайтинга, означало ли это, что Файк сфабриковал обвинение в колдовстве и убийстве против Кейт Борроу с тем, чтобы заткнуть рот тому, кто подозревал его в злодеянии? Вероятно, и она не была одинока в своих подозрениях, хотя никто больше не пострадал. Или все-таки были еще и другие смерти? Словно прочитав мои мысли, Нелл приподнялась со стула. «Я полагаю, можно выяснить больше». Она снова уселась и покачала головой. «Если только знать, где искать». Я заметил, что она вся дрожит. Нелл не могла предоставить надежных улик против Файка, и она понимала это. Однако меньше всего хотелось мне показаться безучастным к ее судьбе в такое трудное для нее время. «Правда?» Требовалось подумать еще кое о чем. Вопросы, которые задаст мне Роберт Дадли, когда поутру я сообщу ему обо всем, что узнал. Файк говорит о языческих обрядах на холме Михаила, о колдовстве и приношении в жертву новорожденных младенцев. «Он такое сказал?» Нелл посмотрела на меня широкими глазами. «Рассказывал мне о людях, которые сползаются, как червяки, на вершине холма», — объяснил я. «Молятся и воют на луну, о младенцах с перерезанным горлом». «Господи, прости нас!» — она склонилась к плащу, сложенному на ее черной докторской сумке. «Ну да, я знаю, откуда это идет. В прошлом году там нашли младенца, мертворожденного. Всего одного младенца. Такое случается, и, разумеется, с древних времен люди поклоняются Луне и Солнцу, если это можно назвать поклонением. Обычно это не более чем суеверные мольбы, порожденные нищетой и отчаянием, но никаких кровавых ритуалов, доктор Джон. Больше никаких, клянусь». «Не считая — возразил я, — вчерашнего случая в аббатстве. Гроза бушевала теперь точно слепой великан, бредущий на ощупь по главной улице города. Нелл сильно дрожала. «Это не то. Знаете...» — она накинула плащ на плечи. «То, что случилось с вашим слугой...» «Да это, несомненно, ужасно. Тем более, что он был замечательным человеком. Но все эти разговоры о черной магии, жертвоприношениях...» «Говорят, для призвания дьявола нет более подходящего места, чем руины святыни». «Ради бога, доктор Джон, мы бы знали! Говорю вам, если бы у нас были такие люди, мы бы знали о них». «Мы?» «Здесь у нас есть такие», — она перевела взгляд на окно, — «которые знали бы». «Но мировой судья не из их числа», — заметил я. В ответ Нелл сжала крепкие кулаки. «Послушайте», — сказал я, — «уверен, что вы не причастны к убийству, и вся эта охота на вас просто безумие». «Нет, не безумие», — возразила она неожиданно яростно. «Вы не слушали меня? Это заговор. Файк распространяет лживые слухи, весь этот смрад, лишь за тем, чтобы скрыть что-то еще более страшное. Он изображает себя богоносцем в борьбе с силами сатаны, но загляните ему в душу. Вот где скрывается истинное зло, клянусь вам». Я не понимал ее. «Нелл, мы живем в просвещенное время, сравнительно просвещенное. То, что произошло с вашей матерью, больше не повторится. Сожжение, даже повешение за ересь и колдовство должны отменить. Теперь такая политика. Королева хорошо помнит, с каким размахом применялись казни в прошлые времена. Она не желает идти этим темным путем, и ее монаршая воля возвещается по всему королевству». Снова ударил гром. Нелл раскрыла глаза, и я заметил в них слезы. Сердце сжалось в моей груди. «Мы поможем вам», — обещал я, срывая от отчаяния голос. — «Я изучал право!» Нелл посмотрела на меня сквозь пелену слез. В ее взгляде не было презрения, но я не увидел в них и веры. И кто бы стал осуждать ее? Мне хотелось сказать ей, что мой друг — один из самых влиятельных людей в королевстве, по крайней мере, гипотетически, что в наших возможностях получить поддержку высочайших кругов. Хотя было ли это правдой? Я подумал о Роберте Дадли и его сильных подозрениях относительно мотивов сэра Вильяма Сесила. У него свои планы. Вновь задумался о великой тайне. И затем самое худшее. Я вспомнил о хирургических ножах с пятнами запекшейся крови. Казалось, сама судьба склонилась на сторону заговорщиков. Я сомневался, что Нелл Бурроу, которая больше суток не видела со своим отцом, знала об окровавленных ножах и решил, что ни к чему говорить ей о них. «Вы сказали, вам здесь приготовили комнату?» — сказал я. «На ночь. Если она мне понадобится. Но если меня тут найдут, Ковдрею придется туго. Не хочу доставлять ему неудобств». Она поднялась. Я хотел закричать ей: «Останься тут, и пусть неудобства достанутся мне!» Но промолчал. Не осмелился даже встать, боясь, что подол поношенной сорочки не послужит надежным прикрытием моего низменного желания. Нелл начала завязывать плащ на шее. «Наверное, будет лучше, если я уйду. Куда вы пойдете? За домом вашего отца будут следить. Джоан Тир приютит меня. Ее дом лачуга, но это лучше, чем подземелье. Уже поздно. Она наверняка легла спать». «О, нет!» — улыбнулась Элеонора. — Не сегодня, доктор Джон, только не в бурю. Джоан будет теперь стоять у порога и наблюдать за вершиной дьявольского холма. Вдруг появятся эльфийский король и его псы? Дикая охота. Я вспомнил, как отец пугал меня страшными историями о псах Аннуна, когда я был ребенком. Говорят, будто эльфийский король со сворой белых красноухих собак мчится в бурю, собирая заблудшие души. «Джоан всегда надеялась, — сказала Нелл, — что когда-нибудь в грозовую ночь король заберет ее в свои чертоги и сделает своей земной невестой». Нелл рассмеялась, обнажив кривоватые зубы, словно доказательство веры в собственные силы. Потом накинула на голову капюшон. «Не уходите», — попросил я. Она повела бровью. «Останьтесь», — повторил я. Нелл подняла глаза к потолку, губы дрогнули в полное сожаление полуулыбки. «Со стороны Ковдрея было очень любезно предложить мне ночлег, но я не останусь. Комната на чердаке, наверняка холодная и сырая, тем не менее, и самая беспокойная. Так говорили путники и пилигримы. По ночам хлопают двери, хотя ветра нет, или рыдает ребенок. Скрипят столы, будто кто-то ходит по ним, хотя вокруг ни души. Привидения? Так говорят. Должно быть, я задумался над этим не дольше, чем на секунду. Тогда оставайтесь тут у меня, — предложил я, — а я переночую там наверху.